Голос пророков. Авдия – древний антагонизм. Закон, пророки и писание составляет троекратный канон еврейских писаний. Второе подразделение пророки состоит из восьми книг, сгруппированные как прежние и поздние пророки. Иисус Навин, Судей и книги царств, исторические писания являются прежними пророками. Составители понимали истории Израиля, что она была откровением Бога. Поздние пророки состояли из Исаии, Иеремии, с плачем Иеремии, Иезекиилем и, наконец, книгой 12. Иудейские богословы предполагают, что 12 писаний пророков были помещены вместе и составляют одну книгу, потому что они были малого размера. Опасались, что маленькие свитки могли легко потеряться. Они обхватывают, однако, полный кругозор пророческого развития в Израиле, и их прекрасный еврейский язык отражает золотой век этого языка. Еврейские пророки были очень практическими. Они говорили о текущих событиях и к сердцам их поколения. Они свидетельствовали о Божьих отношениях к людям. Так как пророческая весть, однако, открывала не только волю Божию, но самого Бога, текст представлял глубину, превышающую понимание самого пророка. Мысль о Боге Израиля, как Боге истории, пропитывает весть поздних пророков. Эти сообщения о неизменном Боге сохраняли неизменную важность. Они являются более приемлемыми к нашему времени и поколению. Мы рассматриваем в этой серии «Голос пророков» прежде всего книгу 12. Книга пророка Авдия является самой краткой из них и действительно может считаться самой краткой книгой в еврейских писаниях. Пророк Авдия, однако, много говорил в нескольких словах. Имя Авдия в своем значении подразумевает «слугу или поклонника Господу». Авдий является популярным именем, встречающимся более 20 раз в еврейских писаниях, относящихся, по крайней мере, 13 различным личностям. Эти Авдии включают человека в доме царя Давида, священника, привратника, певца, начальника Ахава, который скрывал, питал и защищал пророков Господних, князя, которого Иосафат послал, чтоб учил по городам Иудеи народ, и несколько иудеев, которые вернулись из пленения. Единственной определенной ссылкой на писателя пророка Авдию является вступительный стих этого пророчества – «Видение Авдия». Его жилище, очевидно, было в иудейской стране. 21 стих, который составляет пророчество Авдии, содержит резкие разницы стиля и внезапные перемены взгляда с прошлого на будущее. Ярко представляется характер и преступление едомского народа. Конфликт между Едомом или Исавом, братом Иакова, и Израилем был так продолжительным на протяжении веков и повторяющимся в своей жестокости, что главная речь Авдии могла найти применение к многим периодам израильской истории. Таким образом, богословы и критики перенесли дату сочинения этого пророчества с первого века на другой. Однако, можно верно заявить, что негодование Исава на Иакова является обое, прежним и поздним до времени пророка Авдии. В национальном смысле это отношение начало свое выражение во время выхода древнего Израиля из Египта, и оно постоянно продолжалось через историю поколений Иакова. Это же самое отношение продолжает существовать у Исава в современные дни в форме этих религиозно-политических сил, намеренных угнетать и даже истребить Израиля. Дух Божий через пророка Авдию употребляет возможность, чтобы предсказать еще большее разрушение, которое называем Днем Господним. Весь Авдия двоякая. Первое – неизбежный суд над Едомом. И второе – определенное благословение для Иакова. Первые 15 стихов передают пророчество об уничижении Едома и основные причины для его осуждения. Остальные стихи относятся к великому дню Господню и окончательному избавлению Израиля на Сионской горе. самые драматические и кульминационные слова пророчества создают заключение книги Авве. «И будет царство Господа» стих 21b. Видение, данное в первых стихах, властное и повелительное. Оно не допускает сомнения, кто именно присуждает осуждение. Сообщение приходит через Божьего представителя, видение Авдия. Предмет Божьей вести определенный. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть от Господа должна быть утверждена происходящими событиями. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. «Вставайте, и выступим против него войной» стих 1. Бог заявляет: «Вот я сделаю тебя малым между народами, и ты в большом презрении» стих 2. Божие решение производит исполнение унижения Едома совершенно определенным через его возбужденных врагов. Какие были причины падения Едома? Во-первых, там была его дерзкая гордость, высокомерное тщеславие. Сыны Исава жили в великих скалистых горах. Вершиной этих могущественных гор была гора Ор. Отсюда идумеяне смотрели вниз на лабиринт гор, утесов, скалистых выступов, плоскогорья, богатые полоски долин и разбросанные лесистые места. Существовало обилие воды. Внутреннюю часть страны можно достичь только узкими проходами, на которых два всадника едва могли ехать рядом. Там, посреди, что называлось прекраснейшим пейзажами мира, Едом вытесывал невероятные жилища и города. В их богатой стране крепости идумеяне наслаждались цивилизацией, далеко превосходящей окружающие народы. Им Бог провозгласил: «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Стихи 3 и 4. Недоступность Едома неприменима к Богу. Чем большая гордость, тем большее падение. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Притча 16 глава 18 стих. Пророчество теперь излагает основательность разрушения Едома. Сам Авдия выражает удивление в полноте расхищения Едома. Петра, великий столичный город и рынок Сирии и арабской торговли, будет разграблен. Авдий восклицает: «Не воры ли приходят к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его» стихи 5 и 6. Пророчество дальше провозглашает, как это бедствие совершится. Союзники Едома проявят обман и предательство. Никто из славных мудрецов Едома не сможет помочь. Авдия предсказывает: «Все союзники твои обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар». Не в этот ли день это будет, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством» стихи 7, 8 и 9. Такое суровое наказание открывает глубокие скрытые причины для Божьего гнева против Едома. Стихи с 10 по 14 изображают положение в Иерусалиме Иудеи, когда на нее напал, вероятно, Навуходоносор. Они говорят о жестокости Исава против Иакова, его братья-близнецы, в продолжении этого времени. Едом выразил только ненависть за его характер, стал соучастником в насилии, радуясь в разорении Иуды, и, наконец, стал на перекрестке дорог, чтобы отрезать отступление бегущих и тогда доставлять их врагу. Господь провозгласил через Авдию: «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». 10 стих. Господь провозглашает непреклонный закон посева и жатвы. «Как ты поступал, так поступлено будет с тобою». Стих 15. Дух Божий теперь переносит Авдия в видении великий день суда для всех народов, день Господень. Стихи с 15 по 16. По его предположению, этот день близок для всех народов, которые дурно обращаются с его народом. Время этого суда предшествует учреждению царства Мессии. Едом также представляет плоть и плотской ум, наполненный враждою против Бога, его Христа и его закона. Такой будет неизменно отрезан. Всякая жестокость и жестокость вовеки противны Богу. Всякий народ или личность, действующий таким образом в отношении к другим, погибнет рано или поздно в Божьих судах. Краткое пророчество Авдия оканчивается указанием на царство, которое последует за судом. Воскресение следует за смертью. Слава следует за разрушением. В тот день остаток Израиля будет проведен через огонь очищения, чтобы посмотрели на него однажды отверженного. Израиль будет благословен. Он станет огнем, чтобы истребить Исава. 18 стих. Тогда дом Иакова получит во владение наследие свое, и будет царство Господа. Стихи 17 и 21. Будете ли вы веровать ему? Блаженны все уповающие на него. Аминь.